Трое священников энергично продвигались к выходу из подземелья. Отец Нектарий ежеминутно заглядывал в карту, выбирая наиболее короткий путь, и они удачно миновали развилки и слепые аппендиксы. Ландшафт подземелья изменился. Они шли вдоль коридора, выложенного старинным красным кирпичом. Стены арочного подземелья были изрыты узкими углублениями, похожими на полки. «Мы рядом с древним кладбищем», — пояснил отец Нектарий. Ниши-склепы были заготовлены еще при первых насельниках монастыря для похорон братьев, но этот обычай так и не был исполнен. Склепы были пусты и местами затянуты белесой паутиной. Кит шел впереди, громыхая ботинками. Во тьме его феноменальный нюх еще более обострился. Запах древесной гнили от рассыпавшихся дубовых крепей окружал его, как плотные облака. Тончайший аромат заставил его вздрогнуть и остановиться напротив ниши, прикрытой заслонкой из свежей фанеры. Целый склад фанерных обрезков лежал на хозяйственном дворе монастыря. Кит сдвинул заслонку. Сложнейшая симфония ароматных смол, драгоценных масел, юной кожи и душистых, как весенний лес, волос коснулась его ноздрей, просочилась до тончайших альвеол обоняния и оглушила изнутри. Кит опустился на колени и заглянул внутрь склепа. В норе белел длинный, туго спеленатый сверток. Кит без усилий вынул сверток и осторожно отвернул край белого полотнища. «Девка!» Эхом рассыпалась под сводами. «Что это? О, Господи!» — выдохнул отец Нектарий. Потрясенный владыка молча созерцал страшную находку. В скрещенном луче фонариков лицо покойницы дразнило обманчивой жизнью. На прозрачно-восковых щеках дрожали тени ресниц. Под ними влажно поблескивало. Кит хотел опустить покров ниже, но владыка остановил его руку. На простыне, в которую было обернуто тело, синела восьмиконечная звезда. Эту печать собственноручно ставил монастырский келарь, прежде чем выдать в пользование новое белье.